Больше ничего нет, сэр. Вы сняли все? Все, до нитки. Могу я теперь одеться? Мне холодно. Линда, пойдите сюда. Миссис Миддлтон. Да, сэр. Вы свободны. Слушаю, сэр. Можно увести маму? Да. Мистер Добин, помогите, пожалуйста. Я заболеваю. Я окончательно заболеваю. Конечно, ни о каком отъезде не может быть и речи. Мне плохо. Я лягу в постель. Мне очень плохо. Ее ничего не нашли. Она не выходила из комнаты. Ну, где же документы? Понятия не имею, куда она могла их деть. Дорогая миссис Чалмерс, поверьте мне, я от всей души сожалею об этом ужасном, неприятном инциденте, что меня вынудили присутствовать при таком, я бы сказал... После того, что здесь произошло, мне остается только... Пойти к своему любовнику. Вы можете думать обо мне, как вам будет угодно. И отнести ему то, что вы для него украли. Хорош гусь, кичится своим моральным превосходством, произносит патетические речи о краже, а сам вор, вор... Вор! Настоящий вор! Вор, который крадет у нас все самое святое! Черт возьми! Видите? Окно не заперто. Рама двигается свободно. Теперь все ясно. Когда вы отошли к сейфу, повернулись к ней спиной, она взяла пакет с документами и выбросила его в окно. Там дожидался сообщник, который их подобрал. Постойте, постойте, как она могла сообщить Ноксу, не зная о том, что документы у меня? Нокс еще вчера знал, что документы взял я. Не сомневаюсь, что он тотчас же и об этом сообщил. Зачем она пришла к вам сегодня утром? Конечно, для того, чтобы взять документы, она взяла пакет и выбросила его. Видите, все очень просто. Маргарет, Маргарет, это правда? Конечно, я выбросила их в окно. А как же это вам сразу не пришло в голову? Конечно, в окно. А он ждал внизу. А теперь бумаги уже далеко, так далеко, что вам их не достать. Они у него, и он покажет их сегодня в Конгрессе. Теперь я могу уйти?